У логова Яоху. Чем глубже они заходили в лес, тем сильнее становились миазмы. Изредка попадались останки жертв злой лисицы. От одних остались лишь скелеты или кучки праха, другие мумифицировались, а некоторых не тронуло ни время, ни тление. Принадлежали они духам. Яоху высасывала из своих жертв жизненную энергию, но не пожирала плоть, как сказали духи-грызуны. И Хувей невольно задался вопросом. Если Яоху убила все живое на тысячи джанов вокруг, то чем же она подпитывает силы теперь? Духи-грызуны сказали, что злая лисица высасывает силу из самой земли. Хувей спросил, и духи-грызуны показали ему, где жило почтенное семейство чернобурок. Это была добротная нора, вырытая и укрепленная так, что хорошо сохранилась даже многие лета спустя. Хувей, разумеется, тут же решил проверить, так ли хороша нора изнутри, как и снаружи. С первого взгляда становилось понятно, что строили нору лисы обстоятельные. Своды укреплены, входов и выходов по одному на каждую сторону света. Кладовок и спален не меньше дюжины, а еще тупиковые тоннели-ловушки для непрошенных гостей. «Теперь ясно», — подумал Хувей, «почему недопесок так мастерски подкапывается? Потомственный лис подкопай». Хувей несколько увлекся исследованием норы и был удивлен, что духи-грызуны его дождались, а не сбежали. Видно, он так хорошо застращал их, что они попросту не осмелились. По словам духов-грызунов, злая лисица устроила себе логово в скалах у ручья в самом центре леса. Прежде там жили пандовые духи, но Яоху извела их сразу же после расправы над местными лисами. Вероятно, скалы все еще стоят, а вот ручей давно пересох, потому что злая лисица убила водных духов и высосала из воды всю ци. «А что будет, когда она высосет энергию этой земли досуха?» — пробормотал Хувей и сам себе ответил. «Отправиться осваивать новые территории». Земля, настолько он мог судить, уже истощена и держится лишь силами подземных источников ци. Когда иссякнуты они, Яоху уйдет из этих мест, чтобы устроиться где-нибудь еще. И так будет продолжаться, пока весь мир смертных не станет безжизненным пустырем. Вот этого Хувей в захватчиках, подобных Яоху, не понимал. Он слышал от Хэшана легенды о клане кровососущих демонов, Дао, которых гласило: «Мы высосим кровь из всех живущих и населим мир смертных себе подобными». Хувей тогда расхохотался и сказал, что больших идиотов в жизни не видывал. Полное уничтожение жизни означает и уничтожение перспектив на собственное существование. Когда не из кого будет высасывать жизнь, разве не придет конец жизни собственной? «На то и нужны умные люди», — сказал тогда Хэшан. «Или звери, или духи, или боги, чтобы пересекать на корню подобное безумство». Хувей тогда не воспринял его слова всерьез, но теперь, вспоминая об этом, подумал, что Хэшан очень мудр, несмотря на вековечное пьянство и бродяжничество. Чем дальше они углублялись в лес, тем удручающе становился вид. Духи-грызуны вдруг остановились, вытянули вперед руки и указали нужное направление. «Что это значит?» — недовольно спросил Хувей. «Мы дальше не пойдем», — сказал дух Полевка. 10 000 шагов», — напомнил дух Крыса. «А!» — презрительно протянул Хувей. Он уже успел забыть об уговоре. Конечно, можно было попробовать снова их застращать, но, глядя на их перепуганные физиономии, Хувей понял, что никакие угрозы не заставят духов-грызунов сдвинуться с места. Слишком силен был их страх перед злой лисицей, и даже перспектива распрощаться с хвостами не так уж их страшила, как это. Хувей сжалился над ними и сказал, что отпускает их. Духи-грызуны приняли истинное обличье и ретировались с небывалой для мелюзги поспешностью. Хувей пошел дальше сам. Аура Яоху ощущалась все явственнее. Он бы не заблудился, даже если бы шел с закрытыми глазами. Земля здесь была особенно истощена. Скалы над пересохшим ручьем казались угрюмыми и были исполосованы глубокими царапинами. Видимо, Яоху точила об них когти. Кости ее жертв, клочки шерсти и лисий помет были раскиданы вокруг скал, превращая русло ручья в зловонную помойку, такую вонючую и смердящую, что слезились глаза. Хувей наморщил нос и постарался дышать как можно реже. И это его подвело. Хувей опомниться не успел, как рухнул на землю под тяжестью обрушившегося ему на спину хищника.